Глава 17. Спальня была крохотной, словно каюта на корабле, но очень уютной. Кровать, накрытая покрывалом в бело-синюю полоску, стояла возле окна, и кроме нее в комнатке помещались лишь тумбочка из белого дерева и маленькое синее кресло. Над изголовьем кровати висела карта морских течений, а противоположная стена была затянута рыболовной сетью, в которой тут и там запутались красивые ракушки и морские звезды. Из распахнутого окна доносился шум волн, запах перемен и морского прибоя. Вика была уверена, что заснет, едва только положит голову на подушку. Но когда она забралась под полосатое покрывало, а мечта устроилась рядом, стало понятно, что сна нет ни в одном глазу. Глядя в окно, где на темнеющем небе загорались одна за другой чужие звезды, Вика вертела в руках самодельный кулон, и множество разных мыслей проносилось у нее в голове. «Как ты думаешь, почему этот кулон так важен?» — тихо спросила она, лежавшую рядом мечту. Та внимательно слушала хозяйку, переливаясь мягким золотистым светом. «Наверное, с ним связана какая-то тайна». Ванилька тихо черлыкнула. «Завтра же спрошу об этом тетю Генриетту», — согласилась с ней Вика. «И как же здорово, что Лукас пришел в себя! Только жаль, что ему еще долго будет плохо. Ты тоже почувствовала, какой от него исходит запах боли и обиды?» Мечта грустно вздохнула в ответ. «Но все равно, главное, что он вырвался из ловушки Тумарии, а со всем остальным мы обязательно справимся. Как думаешь, Маркус уже ушел из Куидама?» Ванилька снова что-то прочерлыкала. «Я тоже думаю, что он остался. Ведь ему надо отдохнуть. Завтра пойдем в город, отыщем его и попросим еще раз нам помочь и передать весточку Вова, майстеру Нилсу. Пусть не волнуется и знает, что со мной и с Лукасом все в порядке, и что мы благополучно добрались до другого осколка». Вика вздохнула. «Да, весточку майстеру Нилсу передать, возможно, и получится, если Маркус согласится оказать услугу бесплатно. А вот ее маме никто не сможет передать письмо. Жалко, что я не успела вернуться домой в лишние дни августа. А уж маму как жалко. Ей придется еще целый месяц за меня переживать». Вика шмыгнула носом. Мечта сочувственно ткнулась мордочкой ей в руку. «Зато я теперь точно знаю, что вернуться обратно можно. Осталось только дождаться конца сентября и не попасться в руки тайным констеблям. Интересно, что им от меня надо? Но серьезно, какую опасность я могу представлять для этого мира?» Ванилька черлыкнула, разделяя недоумение и возмущение хозяйки. «А знаешь...» — Вика перевернулась на спину и закинула руки за голову. «Когда я вернусь домой, потом обязательно приду сюда, в Восьмирье, еще раз. Навещу тетю Генриетту, Лукаса, майстера, Нилса. И вообще, если у меня получится, я пройду по всем осколкам, чтобы отыскать семью майстера Нилса и постараюсь понять, почему раскололось Восьмирье и как соединить его обратно». Далекий шум волн незаметно убаюкал Вику. Из открытого окна веяло ночной свежестью и обещанием прекрасного завтрашнего дня. Дома у тети было безопасно. Лукасу стало намного лучше, и теперь Вика точно знала, что сможет вернуться домой. В темном небе слабо мерцали звезды, а в самодельном кулоне на шее вспыхивали и гасли серебристые искры. Вика спала. Некоторое время спустя дверь в спальню бесшумно приоткрылась, и в проеме показалась тетя Генриетта. Убедившись, что племянница спит, она закрыла дверь и тихо прошла к чулану на кухне. Там, между полок с мешочками муки и сахара, связками сушеных грибов и банками с соленьями, оказалась еще одна дверь, ведущая прямиком в башню маяка. А в башне, в маленькой комнатке на первом этаже, на столе стоял небольшой радиопередатчик с микрофоном. Тетя Генриетта долго крутила ручку передатчика, и когда, наконец, услышала вместо шума эфира четкие громкие щелчки, взяла микрофон и сказала: «Девочка у меня, и с ней то, что вы ищете».